Глава 5. «А как тебе это?» — поинтересовался Макс, подавая шапочку для душа, украшенную божьими коровками. «Сомневаюсь, что бабушка пользуется шапочками для душа». «Что ты такое говоришь? Все пользуются шапочками для душа». «Даже ты?» — вскинула брови Джуди. «Особенно я». В доказательство он нацепил на себя шапочку, и Джуди прыснула от смеха, чем заслужила укоризненный взгляд от стоящей рядом дамы средних лет, изучающей несессеры для туалетных принадлежностей. Впрочем, даму можно было понять. Обычно таким негодующим взглядом Джози сама смотрела на всех, кто осмеливался веселиться в битком набитом магазине накануне Рождества. Ну, хорошо, может, и не смотрела, но всякие гадости при этом она точно думала. Джози глянула на ценник. «45 фунтов?» — изумилась она. «За шапочку для душа?» «Но ты только посмотри, какие на ней прелестные божьи коровки! Каждая стоит не меньше 5. Точно в подтверждение своей мысли Макс потрогал одну из вышеозначенных божьих коровок, потом пожал плечами и вернул шапочку на место. «Хорошо, может, и нет». «Ты, кажется, говорил, что ас в этом деле», — ухмыльнулась Джуди. «Я разве виноват, что у тебя нет вкуса?» Он двинулся дальше и, проходя мимо дамы средних лет, которая упорно его игнорировала, вежливо поклонился. Джоди последовала за ним, ловко маневрируя по проходам, чтобы ненароком не сбить что-нибудь с полок своими пакетами. Стыдно признаться, но за 8 лет в Лондоне она впервые оказалась в роскошном универмаге «Фортнум и Мейсон». Зайти туда предложил Макс, чтобы просто посмотреть. И Джози пришлось признать, что здесь красиво. На каждом этаже стоит изумительно украшенная елка в определенной цветовой гамме. На ближайшей к ним — синие и серебряные шары с затейливым узором. С точки зрения Биа очень уныло, — иронически подумала Джози. Прямо над ними с потолка свисал гигантский золотой полумесяц, а вокруг него, на нитках разной длины, мерцали золотые звездочки. Несмотря на обилие вспотевших людей, в магазине стоял сладковатый шоколадно-цветочный запах. «Окей». Макс обернулся, проверяя, что она по-прежнему следует за ним. «Давай поступим так. Расскажи мне про свою бабушку». «А что, тебе не надо делать покупки?» Джози сознавала, что в ее голосе слышится нытье, но ничего не могла с собой поделать. Макс взялся за дело с жаром и стал еще общительнее. Точно решил с самого начала по какой-то неведомой причине быть просто душкой. Весь день он фонтанировал энергией и укатал ее в конец с этим шопингом. Деду она прикупила симпатичные садовые перчатки и табличку с надписью «Мой сад, мои правила». Хелен — подарочную карту в магазин брендовой косметики Space NK, рассудив, что непременно ошибется с выбором, если купит что-то конкретное. Оставалась Мэма. Выбирать подарки бабушке всегда было самой сложной задачей, несмотря на то, что ее она знала очень хорошо. «Не-а», — легкомысленно отозвался Макс и, притормозив у шарфов, вопросительно посмотрел на Джози. Она помотала головой. Она уже дарила Мэма шарф 2 года назад. «Я свои давным-давно сделал». Джози фыркнула, чувствуя, что он над ней подтрунивает. «Ты такой организованный?» Макс широко улыбнулся, судя по всему, находя ее досаду невероятно забавной. И действительно, по мере того, как убывал энтузиазм Джози, он, казалось, радовался все больше. Точно дал себе установку не поддаваться ее настроению. Или, возможно, потому, что в отличие от 2 предыдущих встреч, сегодня она не принуждала себя быть веселой. И он решил взять эту роль на себя. «Обычно нет», — признался он. «Просто в этом году я знал, что и кому хочу подарить». Джози посторонилась, уступая дорогу женщине с коляской. Та остановилась поднять игрушку, которую бросил малыш. Они переходили в другую часть магазина, где музыка звучала громче. Очевидно, рядом находился усилитель. «В этом году? А что такого особенного в этом году?» «А?» Он нахмурился, точно отвлекшись на что-то, но, посмотрев в том направлении, она ничего не увидела. «Да так, ничего особенного», — отмахнулся он. «Просто у меня были конкретные идеи, только и всего». «Вся твоя семья будет в этом году в Нью-Йорке?» Джози поставила на пол пакеты с подарками и провела рукой по волосам. Она тоже взмокла, но не решалась снять пальто, зная, что его придется снова надеть, как только они выйдут на улицу. Макс взял в руки фоторамку, рассмотрел ее со всех сторон и поставил назад. Джози задавалась вопросом, действительно ли ему нравится ходить по магазинам, или все это напускное, как ее энтузиазм на вчерашней ярмарке. «Если это притворство, — думала она, — тогда у него получается гораздо лучше, чем у нее». «Да, мои родители и сестра». «Сестра?» Он взглянул на нее, улыбнулся, и в уголках глаз появились те самые лучики, от которых его взгляд теплел. «Да, моя малышка», — усмехнувшись, сказал он и, заметив ее слегка недоуменную улыбку, пояснил. «Она ненавидит, когда ее зовут малышкой. И это, пожалуй, понятно, учитывая, что ей 27. Она на 4 года младше, но вечно меня опекает». Когда Макс заговорил о сестре, его голос смягчился, а глаза стали чуточку печальными. Джози внутренне сжалась. Она, конечно же, напомнила ему, что он застрял по эту сторону Атлантики, вдали от семьи. «А ты?» — уже более твердым голосом произнес он. «Явно стараешься отвлечь нас от текущей задачи, от твоей бабушки. Приступай». «Я не знаю», — посетовала она. «Бабушка...» — Джози взмахнула рукой. «Стильная, пожалуй. Любит печь. Хотя на самом деле у нее ужасно выходит. Никогда не следует рецепту, но не отчаивается». Джози вспомнила, как подростком возвращалась домой из школы, где ее ждали твердокаменные печенья или бисквит, отдающие яйцами. Макс наморщил лоб и резко рванул в другом направлении, так что Джози пришлось срочно хватать пакеты. Попутно она опрокинула ближайшую фоторамку, пробормотав извинения, хотя продавца поблизости не было. Она догнала Макса у отдела товаров для дома и зыркнула на него за необоснованную резвость. Ведь шопинг предполагает неспешность, разве нет? Судя по тому, как народ рыскал по полкам, пожалуй, нет. Именно поэтому Джози предпочитала делать покупки онлайн с запасом времени на возврат, если товар не подошел. Где-то в глубине ее сумки запищал телефон. Она выудила его, ожидая увидеть сообщение от Биа, которая до сих пор не подтвердила, что добралась до места в целости и сохранности, хотя приземлилась несколько часов назад. Ее сердце ёкнуло, когда на экране высветилось другое имя — Оливер. «Мы можем поговорить, пожалуйста». Джози сердито смотрела на телефон. «Наверное, после вчерашней встречи Оливер пытается понять, а вдруг она заменила его на Макса? Ну, ему же хуже». Сначала ей хотелось ответить односложным «нет», но потом она решила пока что проигнорировать сообщение. В какой-то момент ей все равно придется поговорить с ним, и, возможно, будет лучше покончить с этим разом, чтобы он перестал задавать вопросы. А пока она будет радоваться тому, что не изводит себя мыслями о нем. Она имеет право отвлечься, так ведь? И Макс идеально для этого подходит. Она все утро твердила Максу, что не станет ничего покупать в Фортнум и Мейсон. И в итоге приобрела для мэма чайный сервиз. Бело-бирюзовый с золотистым ободком. Она слегка вышла из бюджета. Но бабушка была достойна чего-то особенного. Из-за того ли, как Макс рассказывал о сестре, или из-за воспоминаний о бабушкиной стряпне, но на Джози нахлынули ностальгические чувства. Она было засомневалась, подойдет ли сервиз к ее кухне, учитывая, что она давно там не появлялась. Но сомнения были на пустом месте. Ясно же, что он подойдет ко всему. «Да, думаю, ей понравится», — решительно произнесла Джози после того, как расплатилась и взяла из рук продавщицы пакет. «Хотя наверняка трудно сказать. Она мастерски держит лицо». Макс рассмеялся. «Ты будешь с ними на Рождество?» «Нет», — не сразу призналась Джози. «Но в рождественский сочельник мы вместе открываем подарки по видеосвязи. Это своего рода ритуал. Он возник по инициативе мэма, когда Джози перестала приезжать домой на Рождество, чтобы у них по-прежнему все проходило в семейном кругу». «Ритуал в духе времени», — заметил Макс, и Джози улыбнулась. «Вполне». На пути к выходу им попался ювелирный отдел. И хотя это выглядело типично по-женски, Джози не смогла отказать себе в удовольствии туда заглянуть. На глаза попались висячие сережки в виде больших звездочек, которые переливались огоньками, и она рассмеялась. «Забавная штука, ювелирные украшения», — невозмутимо произнес Макс. «Точь-в-точь такие я получила на Рождество, когда мне было 9. Последнее Рождество с родителями», — невольно подумалась ей. «Они лежали в носке», — пояснила она, улыбаясь при воспоминании. «Наверное, это были клипсы». «Наверное». «И из пластика». Макс поднял брови. «А в остальном точь-в-точь такие? Вряд ли Фортнум и Мейсон это понравится». Он посмотрел на стоящую поблизости продавщицу и просиял улыбкой. Та улыбнулась в ответ и слегка покраснела. Ясно, что за прожитые годы Макс научился пользоваться своей внешностью. Они сохранились? Нет, я потеряла их через несколько месяцев. Жаль. Уверен, ты потрясающе выглядела бы с пластиковыми золотыми звездочками в ушах. Он взглянул на мочки, и она невольно дотронулась до одной. Больше я такие не ношу. На ней, как обычно, были пусеты в форме маргариток. Она представить себе не могла, что может позволить себе что-то настолько броское, причем тут. Пусть даже это всего-навсего серьги. Она вышла на улицу, и после магазинной духоты, на холодном ветру, обдувавшем затылок, Джози почувствовала облегчение. Телефон завибрировал, и она поморщилась. Неужели Оливер решил донимать ее звонками? Но это был не он. Прикусив губу, она посмотрела на Макса, и он жестом показал ей, чтобы ответила. Она чуть отвернулась, стараясь говорить тише. «Тетя Хелен? Джози?» — хрипловатый голос тетушки звучал во всеуслышанье. «Дорогуша, как ты?» «Я...» «Слушай!» — перебила ее Хелен. «Я помню, мы договаривались завтра поужинать. Но у меня все даты перепутались, и я приехала в Лондон сегодня. Может, встретимся сегодня, а? Как ты?» Джози посмотрела на Макса, который, раскачиваясь на каблуках, с вежливым видом разглядывал улицу. «Ну, я знаю, дорогуша, что это ужасно неудобно, но завтра у меня еще одна встреча, и мне будет ужасно жаль, если наш ежегодный ужин не состоится. Я горю желанием узнать, как прошел твой год». При мысли о том, что придется рассказывать Хелен, как ужасно прошел ее год, Джози скривилась. «Дело в том, что я заказала для нас столик в Плюще», — продолжала Хелен. «Ты ведь знаешь, где это? В Ковент-Гарден?» «Да, знаю, но дело в том», — зачастила Джози, опасаясь, что ее снова перебьют. «Я сейчас не одна, поэтому я не уверена, что у меня...» «Так приходите вместе!» — радостно воскликнула Хелен. «Буду рада познакомиться с твоими друзьями, а то я порой переживаю, что ты там одна». «Ну, я...» — Джози не закончила фразу. Она не могла сказать «нет». Пусть даже ей хотелось еще побыть с Максом. Это было единственное время в году, когда они с Хелен виделись всегда, и отказаться от встречи ради того, чтобы еще несколько часов провести в обществе мужчины, которого едва-едва знала, она никак не могла. Она вздохнула, и Хелен поняла, что взяла верх. «Отлично! Тогда встретимся на месте через час». «Через час?» Все в последнюю минуту. Джози могла бы поклясться, что Хелен кривит душой. У нее, вероятно, были другие планы, которые накрылись. Вот она и пыталась перестроить все так, чтобы не торчать одной вечером в гостинице. «Да, у нас будет ранний ужин, почему бы нет? С нетерпением жду тебя, дорогуша». С этими словами она нажала отбой. А Джози продолжила молча смотреть на телефон. «Все в порядке?» — подходя, спросил Макс. Джози запустила пальцы себе в волосы. «Да, я...» — она выдохнула. «Это моя тетя. Она в Лондоне и хочет через час поужинать со мной. Она заказала столик, но, очевидно, забыла меня предупредить». «Ужин в 17:00? «Ну да. Мне очень жаль. Но она сказала, что будет рада, если ты тоже придешь». Макс нахмурился. Затем его лицо приняло нейтральное выражение, так что Джози не могла сказать, о чем он думает. Вероятно, оно и к лучшему, потому что она не была уверена в том, каким должен быть ход его мыслей. Она была бы счастлива провести с ним остаток дня. Но при мысли о том, что он будет сидеть рядом с Хелен, которая на протяжении трапезы из трех блюд станет разглядывать его, как под микроскопом, ей становилось не по себе. «Был бы рад», — сказал Макс, пожалуй, слишком ровным тоном. «Но вообще-то это кстати. У меня есть кое-какие дела, а потом я обещал поговорить с родителями по скайп». Джози кивнула, не понимая, почему вдруг ей стало сложно подбирать слова. «Где вы с ней встречаетесь?» «В Ковент-Гарден». «Я тебя провожу. Чем ехать на метро, можем прогуляться, если ты не против». Она кивнула, потом взглянула на охапку пакетов. Со вздохом подняла их с тротуара. У Макса дрогнули губы. Он взял у нее два пакета, и она даже не стала возражать. «Ну что?» — сказал он, когда они подошли к станции метро Ковент-Гарден. И до них донесся, перекрывая общий шум, звук аплодисментов. Где-то невдалеке, вероятно, шло уличное представление. «До завтра?» Джози подняла на него глаза. Из-за ветра, который улегся с наступлением темноты, точно она прогнала его прочь, волосы Макса торчали в разные стороны. «До завтра?» Он не смотрел на нее, сосредоточив внимание на уличном музыканте, который исполнял «Feed the World». «Какие планы?» «Планы?» Джози перехватила инициативу, направляясь в сторону Плюща. «На завтра. Какие у тебя планы?» «Ух!» Джози почувствовала, как затылок обдало жаром, и она с трудом удержалась от того, чтобы потереть его. Вообще-то Макс мог бы спросить ее об этом попроще. Конкретных планов на завтра у нее не было, и хотя она еще несколько недель назад взяла бы на этот день отгул, Признаваться в таком накануне Рождества было слегка стыдно. Она уже и так спонтанно провела с ним 2 дня, выходных, ни больше, ни меньше. И соглашаться так сразу в третий раз, не будет ли это равносильно признанию в том, что у нее никого нет? Или он не это имел в виду? Вообще-то он не приглашал ее на свидание. Может, он просто поддерживал вежливый разговор? «Или ты просто заморачиваешься, Джози?» Она вздохнула. «Есть кое-какие дела», — уклончиво сказала она. «Кое-какие дела», — кивнул Макс. «Вопросы, которые нужно порешать до Рождества. В сочельник на работе вечеринка, и я должна к ней подготовиться». «Это верно, учитывая, что она даже не думала о том, что наденет на благотворительное мероприятие», выражаясь словами Джанис. «И другие вопросы». Она скомкала конец фразы, останавливаясь перед рестораном. «Вопросы и дела», — медленно произнес Макс. «Какая скука. Лучше давай завтра со мной». Джози изо всех сил сдерживала улыбку, стараясь сохранять нейтральное, как у него, выражение лица, хотя чувствовала пробегающую по спине дрожь. «Это не свидание», — твердо сказала она себе. «Ему просто нужна компания всего-навсего». Она даже не была уверена в том, что ей хочется, чтобы это было свидание. «Не так скоро после Оливера». И не с тем, кто живет в Бристоле. «Соглашайся», — ровным голосом произнес Макс. «Ты же не бросишь меня на произвол судьбы в Лондоне». Джози рассмеялась и сдалась. «Ладно. И чем ты хочешь заняться?» Она переложила пакеты в другую руку и потрясла той, которая начала неметь. «Я заеду за тобой в 9». «Заедешь?» Она прищурилась. «Образно говоря, машины у меня, само собой, нет. Здесь нет», — добавил он, выуживая телефон и открывая вкладку заметки. «Диктуй свой адрес». Она так и сделала, запоздала, подумав, что ей, вероятно, следовало бы быть более осмотрительной и не раздавать свой адрес направо и налево. «Куда мы отправимся?» «Это сюрприз». «Я небольшая любительница сюрпризов», — вздохнула Джози. Он закатил глаза. «Не будь такой банальной. Все любят сюрпризы, если речь не идет о плохих сюрпризах». Она поразмышляла над этим, а затем помотала головой. «И все-таки я хочу знать, что меня ждет». Макс внимательно посмотрел на нее, сохраняя на лице непроницаемое выражение. У него чертовски хорошо получалось не выдавать своих мыслей. «Пф, какая скука!» — снова заявил он и пренебрежительно махнул рукой. Но затем его голос слегка смягчился. В нем прозвучал намек на грусть. «Жизнь нельзя спланировать. Она дама своенравная». Джози невольно подумала о родителях, решивших в последнюю минуту отправиться на вечеринку, но тут же одернула себя. Это не одно и то же. «Значит, вот где вы ужинаете. А что, прикольно». Он снова перешел на легкий шутливый тон. Открыл перед ней дверь, и на них пахнуло теплом, пропитанным ароматами чеснока, мидий и, конечно же, портвейна. В ресторане царил полумрак, что соответствовало духу Рождества. Боковые кабинки были украшены зеленой мишурой. И как здесь все выглядело летом, представлялось с трудом. Прежде Джози была в этом ресторане только раз, тоже зимой, на корпоративном ланче. Администратор взяла у нее пальто, пакеты и начала объяснять официанту, к какому столику ее нужно проводить, когда послышался зычный голос Хелен. «Джози!» Наплевав на этикет, тетушка решительным шагом направлялась к ним с другого конца зала. На ней было экстравагантное фиолетовое платье, облегавшее ее внушительную фигуру. Хелен было уже под 60. Светлые волосы, которые она исправно красила каждые полтора месяца, были подстрижены по-новому, чтобы подчеркнуть скулы. Джози взглянула на Макса, но отправлять его в освояси было уже слишком поздно. Тетушка набросилась на нее и стиснула в объятиях. Джози, как всегда, уловила запах табака, хотя Хелен настаивала, что давным-давно бросила курить. Она была гораздо ниже Джози, но понять это можно было, лишь поставив их рядом. Хелен подавала себя так, что оказалась выше всех. Она была старшей сестрой отца, но Джози, как ни старалась, не видела у нее с папой почти ничего общего. Хотя, возможно, знай она его во взрослом возрасте, сходство нашлось бы больше. «А это кто?» — с места в карьер осведомилась тетушка и беззастенчиво принялась разглядывать Макса. Джози кашлянула. «Макс, Хелен. Хелен, Макс». Как-то разом поняв, с кем имеет дело, Макс вместо рукопожатия поднес тетушкину руку к губам и быстро чмокнул. Безмерно рад знакомству. Хелен прищурилась, не торопясь с выводами. «А вы тот самый друг, о котором говорила Джози. Останетесь поужинать?» Макс провел рукой по щетинистому подбородку. «Рад бы, но, к сожалению, у меня дела». Хелен перевела взгляд с него на нее и громко прошептала Джози. «А тот, куда подевался? Оливер, да? Он мне нравился». Это было не совсем верно. Хелен решила, что Оливер ей нравится, когда увидела его в четвертый раз. На тот момент их отношения продолжались полтора года. «Потом расскажу», — вздохнула она. Хелен повернулась к Максу. «И чем вы занимаетесь?» «Я архитектор», — сказал Макс. И тут до Джози дошло, что за последние два дня она даже не спросила его о том, чем он зарабатывает себе на жизнь. Господи, он, вероятно, считает, что она зациклена на себе. Хелен поджала губы, явно соображая, какие карьерные перспективы могут быть у архитектора. «И в какой компании?» — поинтересовалась она. А Джози чуть не фыркнула. «Можно подумать, она разбирается в компаниях». Джози смущенно улыбнулась Максу поверх головы Хелен. «В ALA», — сказал Макс. «Вам она знакома?» К счастью, Хелен, похоже, не уловила легкую насмешку в голосе Макса и только засопела в ответ. «Дамы, если вы готовы пройти к столику...» Рядом с ними топтался официант, и Джози поняла, что они загораживают проход, но сказать им об этом напрямик никто не решается. «Да-да», — проговорила Хелен и, махнув рукой, подхватила Джози под локоть, внезапно завершив беседу с Максом. «До завтра», — сказала ему через плечо Джози. «В 9 утра», — кивнул Макс. Увлекаемая теткой, Джози мгновенно скрылась из виду. И лишь когда они подошли к угловому столику, Хелен отпустила ее локоть. «Дорогуша, садись по правую руку от меня, а то мое ухо опять пошаливает». Джози села и, улыбкой поблагодарив официанта за меню, отметила, что на столике уже стояли две бутылки — минеральная вода и шардоне. «В отеле бардак», — сказала Хелен. «Моей брони не было, а потом еще у Сьюзен случилась мигрень, и наши планы пришлось отменить. Ну да ладно. А ты-то как, дорогуша?» И все это на одном дыхании. Джози невольно улыбнулась и сделала глоток вина, которое налила ей тетушка. «У меня все хорошо». «Бледненькая», — оценивающе посмотрела на нее Хелен. «Просто сегодня холодно». «Хм, и кто же этот парень? Как вы познакомились?» «В клубе, 5 лет назад», — быстро сказала Джози. Хелен подняла глаза от меню и нахмурилась. «В клубе? Кто бы говорил?» Своего нынешнего мужа, третьего по счету, с которым она теперь разводилась, Хелен подцепила в коктейль-баре, куда отправилась вместе с подружкой. «Это шутка», — помотала головой Джози. Тетушкины брови взметнулись вверх. Она уже снова изучала меню, водя пальцем по строчкам. «Не очень смешная, дорогуша». Несмотря на ее замечание, Джози рассмеялась. И в кои-то веки инструментальный вариант рождественского гимна «Тихая ночь» ее не раздражал.